Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 июля, пятница, и на часах в студии 18 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. Мы очень давно с вами не беседовали в прямом эфире с нашим психологом, и вот сегодня есть такая тема, которую обязательно нам вместе надо обсудить. Это партнерские отношения. Что такое партнерские отношения? Как их сохранить? Как их не разрушить? И вообще, есть ли у нас партнерские отношения или все живут по домострою? И вот об этом мы сегодня будем говорить в прямом эфире с нашим семейным психологом Мария Захаренко. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья мои, эфир прямой, поэтому вы всегда сможете нам позвонить по телефону 93 69 20 и рассказать нам, партнерские у вас отношения в семье или же нет. И, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните нам, очень важно ваше мнение. Мария, предлагаю начать с того, что объяснить, что же такое партнерские отношения. Угу. Мне бы вообще хотелось начать еще с того, что каждый человек хочет вступить в такие отношения, чтобы чувствовать внутреннюю гармонию, счастье, душевное равновесие, да, и вообще, чтобы ему было комфортно. И чтобы это было навсегда. И чтобы это было навсегда. И, к сожалению, до сих пор существует такой миф, что осчастливить кого-то может другой человек. Поэтому, вступая в отношения, очень часто люди хотят улучшить свою жизнь за счет другого человека. И тогда такие отношения точно не являются партнерскими. Запомните, пожалуйста, что для того, чтобы вступить не только в партнерские, но вообще в гармоничные отношения, вы должны себя чувствовать на данный момент хорошо, да, как минимум. То есть у вас не должно быть каких-то явных проблем, и я буду говорить еще, что мешает вообще тому, чтобы вступить в отношения. То есть у вас не должно быть желания, стремления улучшить свою жизнь за счет другого человека. Часто это бывает в материальной сфере. Допустим, женщина думает, что вот сейчас встречу мужчину, и ко мне приходят такие клиентки, и моя жизнь превратится в сказку. Но, как правило, такой мужчина либо не встречается, либо сказка заканчивается тиранией. Либо он находит себе другую принцессу, и живут они долго, точнее, недолго. Недолго и несчастливо. Да. Да. Для того, чтобы вступить в отношения, во-первых, должно быть вообще место рядом с вами свободно. И я сейчас говорю не о физическом пространстве, а о пространстве, которое может быть занято на символическом уровне. Если кто-то из вас, слушателей, сейчас долго находится один и не понимает, что же происходит, обратитесь. Возможно, вы находитесь еще мысленно со своим прошлым партнером. А может быть, вы развелись и до сих пор не можете завершить те отношения. А может быть, вы находитесь в своей родительской семье. И у меня бывают такие случаи, когда приходят клиенты, они даже могут вступить в брак, но родители тянут их обратно в свою родительскую семью. Брак разваливается, и, как правило, женщина или мужчина продолжают жить вместе с родителями и не могут построить свою семью. Все-таки отношения любовные, партнерские являются калькой отражения вашего с другими людьми, с самим собой и вообще с окружающим миром. У нас у каждого внутри есть разные части. У нас каждый состоит из внутреннего мужчины и внутренней женщины. Вообще, для того, чтобы понять, какого вы партнера притягиваете, можно обратиться к своим этим частям. Как бы это ни казалось фантастично, мы отражаем то, что происходит внутри нас. Если, допустим, женщина имеет очень сильного внутреннего мужчину, у нее происходит конфликт, значит, внутри себя между этими частями. То есть она говорит: «Я сама, я всегда все буду делать сама, она на коне», да? То, как правило, в ее жизни будут такие мужчины, у которых также имеется конфликт между его частями. Как правило, это мужчина более инфантильный, у которого более развитый, более доминирует именно женская часть. И для того, чтобы вы встретили партнера такого и уже сформировали гармоничные отношения, нужно привести в состояние баланса ваши эти две части. Это можно сделать вместе со мной, конечно же, и так сделать проще всего. Но вот могу рассказать одно упражнение, которое можно провести самостоятельно. Я всегда рад разнообразным тестам и упражнениям. Те, кто меня слышит и наблюдает за мной, знают, что я очень люблю образные упражнения, потому что наше подсознание нам никогда не врет, оно нас не обманывает, и только так мы можем узнать, что на самом деле происходит внутри нас. Для того, чтобы вам узнать, какой у вас внутренний мужчина и внутренняя женщина, вы просто закрываете глаза и мысленно представляете, ну, настраиваете на спокойное ровное дыхание. Это первое правило вообще любой визуализации. И представляете некую горную долину, где свежо, вам хорошо. И вы задаете себе сами вопрос: какой мой внутренний мужчина? Далее вы видите приближающийся образ, и вы его рассматриваете. На самом деле, когда мы выполняем с моими клиентами такое упражнение, для них становится большим открытием, что они видят образ абсолютно, о котором даже не думали раньше. То есть их внутренний мужчина может быть сгорбленный или выглядеть вообще как старик, нерешительный. И тогда, соответственно, он не имеет внутренней силы. То же самое вы проделываете, задаете вопросы, спрашиваете, какая у меня внутренняя женщина. Также видите образ, который к вам приближается. Но здесь важно увидеть полностью образ, рассмотреть все детали, обратить внимание даже на любую мелочь. Далее вы можете посмотреть, как они взаимодействуют между собой. Ну и, в принципе, постепенно уже выходить, заканчивать это упражнение. Осознание приходит в процессе этого упражнения. Я предлагаю все-таки разобраться, что же такое партнерские отношения. Вот как я понимаю, да, у нас есть два типа отношений. Первый тип отношений, он такой домостроенный. Вот как это было 1000 лет назад, так это и потом. То есть мужчина в доме – голова, женщина и совсем соглашается, да. Конечно же, в последнее столетие из-за эмансипации бывает такое, что роли смещаются, и в некоторых женщинах, и в некоторых семьях женщина доминирует, а мужчина совсем соглашается, да. Но в целом вот эта модель такая, что один лидер и один подчиненный, это вот для меня такая модель домостроенная. А вот модель партнерских отношений – это очень-очень сложная модель, и она редко встречается. Смысл ее в моем представлении в том, что вот есть два взрослых, целостных человека. И каждый из них не тиран и не раб. То есть они все делают вместе, они доверяют друг другу, они прислушиваются к желаниям друг друга, они не ущемляют друг друга. То есть все, что касается их семьи, они принимают вместе. То есть там вот нет такого, что я девочка, у меня ноготочки, а ты мужчина, ты все решай. Или когда мужчина говорит, а вот это вообще я решать не хочу, решай ты же женщина. То есть в моем понимании партнерские отношения – это вот такой баланс, где не может быть никакой тирании, где есть поддержка, где есть вот даже такое дружеское отношение. Я часто вот в таких семьях, где есть партнерские отношения, слышу о том, что спустя годы, 10 лет, 50 лет, 60 лет, кроме вот любви к друг другу, появляется еще максимальное доверие и какое-то вот такое отношение, которое, ну, даже выше, чем дружба, да, то есть вот такое максимальное проникновение друг в друга, никакой тирании, никаких вот там один орёт, другой там сидит, сгорбившись. То есть вот это поддержка, это тепло, это дружба. И все решается путем переговоров. Но я думаю, что вы как психолог, да, вы прекрасно понимаете, что у нас, к сожалению, в семьях мало кто умеет разговаривать друг с другом. И из-за этого, в принципе, партнерских отношений-то тоже быть не может в том месте, где люди не разговаривают. Ну, смотрите, партнерские отношения всегда направлены на будущее, и это их отличие от каких-либо других отношений, в том числе от отношений, которые наполнены страстью или влюбленностью. Партнерские отношения — это когда у двух людей есть у каждого своя цель, И у них есть третья общая цель. Ну, их может быть и несколько. Но они смотрят не друг на друга, они смотрят в одну сторону. Именно это называется партнерскими отношениями. Здесь не идет речь о том, что мужчина обязательно должен принимать решение или женщина на него перекладывает. Здесь есть баланс между мужским и женским. Ну, так у нас сложилось в жизни, что мужчина, ну, действительно, он это активная, да, ну, как бы активная часть семьи, он отвечает, принимает ответственность на себя, а женщина — это более уже принимающая часть семьи, и она поддерживает абсолютно другую энергию. И вот в партнерских отношениях... Ну, так было примерно до начала прошлого века, до Клары Цеткин, до Розы Люксембург. Конечно. И это, опять же, такая патриархальная модель. Но сейчас в целом и мужчины, и женщины, они именно такие взрослые, образованные, сформированные личности. Нет, подождите. Конкретно, если есть баланс между этим, вот это и называется партнерские отношения. Если происходит женщина, она сформированная личность, и она хочет все решать, ну, то есть не может тогда в ней быть больше женственности, да, в ней будет больше мужского, тогда у них будет конфликт. Я говорю про баланс, я говорю про равновесие. А когда мы говорим, что мужчина – добытчик, а женщина – кухарка, это актуально было до 1900-х годов, до каких-то женских выступлений в Нью-Йорке, в Париже, где угодно. То есть все-таки в нашей стране, благодаря советской власти, женщины все равно стали более открытые, более раскрепощенные, женщины стали занимать ответственные должности. То есть мы все-таки не в Средневековье живем, и я считаю, что вот сейчас вот такая гармония, она в принципе есть, но не все люди это хотят понять. И вот лично для меня главный фактор того, что вот эти отношения являются партнерскими, это то, что никогда в семье мужчина или женщина не будут оскорблять своего партнера, не будут его высмеивать, тем более на людях, не будут вот как-то его унижать, принижать, потому что вот эта модель, она сразу же все меняет, потому что ну, не могут партнеры, да, другого партнера высмеивать, это уже совсем другие отношения. Ну, конечно, не могут, да, безусловно, и в партнерских отношениях присутствует и на равных, и свобода, и обязательства, и даже как бы ни казалось странным, как можно совместить свободу и обязательства, без свободы невозможно вообще иметь партнерские отношения, потому что только имея свободу выбора, захочется взять эти обязательства и выполнять уже, да, их и с любовью и с удовольствием. Безусловно, все это есть. В партнерских отношениях не присутствует страх чем-то поделиться. В партнерских отношениях люди проговаривают все свои цели, какие-то изменения своих планов. То есть, ну, как я уже сказала, у них есть взгляд в одно направление. И вообще я каждый год даже рекомендую семьям задавать вопрос, для чего мне еще сейчас прожить этот год, даже пусть до семьи, до заключения брака, чтобы понять, какая у нас есть общая цель. То есть для чего я сейчас живу, что я хочу получить. Говоря про просто влюблённость и любовь, да, тут не принимается никакого решения. Тут просто встретились люди и сошлись на определенных условиях. Говоря именно про партнерство, имеется в виду про принятие решения быть именно с этим человеком. То есть это осознанное решение, что я буду, да, именно с ней или именно с ним. У нас есть общие цели, как правило, партнерство смотрит, всегда живут не друг для друга, а живут для третьего, допустим, для рождения детей. Да, и главная функция вообще семьи – это рождение детей. Если ну, сейчас уже мир меняется, кто-то уже просто не хочет иметь детей, тогда выбирается какая-то другая цель. Но она должна быть обязательно общей. И это, наверное, главное условие для создания партнерских отношений. У вас должна быть общая цель. Если кто-то как-то тянет на себя одеяло, то эта общая цель просто разлетается на кусочки. Получается, что каждый удовлетворяет только свои маленькие цели. Мне бы еще очень хотелось, чтобы к нашему разговору присоединялись радиослушатели. Друзья мои, расскажите вообще, партнерские ли отношения у вас в семье, и если нет, то вот когда вы решили для себя, что партнерские отношения не нужны? Или, может, наоборот, когда вы решили, что пора вот от одной модели переходить к другой, и вы живете в партнерских отношениях, у вас все хорошо, все замечательно, любовь, мир и дружба? У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, пожалуйста, поделитесь, нам очень-очень важно знать и понимать ваше мнение именно в этом вопросе. А вот как быть с такими ситуациями, как, например, какие-то, вот бывает в семьях какие-то такие манипулятивные какие-то действия, то есть когда там один человек или из себя постоянно строит жертву, да, или другой человек постоянно там тиранит, каким-то образом принижает. В принципе же в таких отношениях не может быть никакого партнерства. Нет, здесь не идет речи ни о каком партнерстве. Это эти отношения можно назвать модель детско-родительских отношений, когда один хочет утвердиться за счет другого, либо привлекает внимание, опять же, в силу своих душевных травм. То есть пытается бессознательно, возможно, загладить свои эти душевные травмы. И тогда получается, что эти два человека встретились, не находясь в целостности, да, своей. То есть они уже встретились, будучи соединены на основе какой-то травмы. И, возможно, они даже не принимали решение сойтись. То есть, как правило, такие пары сходятся неосознанно. Женщины просто попадают в эти ловушки тирании, в зависимости, и уже не могут потом из них выйти. Тут, конечно, нужно либо работать уже с специалистом, либо принимать решение расходиться и уже решать эти проблемы. Мне бы хотелось рассказать, как вообще происходит сам процесс партнерства, то есть что же нас на это побуждает, да, на выбор партнера. Есть три позиции. Одна из них — это вот как раз мы выбираем партнера потому, что нам не хватало в прошлом. И здесь, как правило, возникают такие семьи, когда, ну, допустим, женщине было мало внимания, девочке было мало внимания отца своего, и она ищет себе такого заботливого мужа, который ей будет окружит этим вниманием на 100%. При этом он может быть лентяем, не работать, да, не нести ответственность, ну и так далее и тому подобное. Но вот самое главное, она получила это внимание. Причем неважно, что даже оно будет на какой-то короткий промежуток времени. То есть это не та категория, которая приведет к гармоничному партнерству. То, что нам нужно было в прошлом. Второй критерий – это то, что нам нужно в настоящем. Как правило, это отношения между молодыми людьми, когда им, допустим, у них просто появляется интерес, им там хочется больше какой-то тактильной близости, и даже родители могут говорить, что ну давайте тогда брак заключайте, они вступают в эти отношения, хотя потом выясняется, что абсолютно не подходят друг другу, и они сошлись только на том, что им нужно было в настоящем. Это тоже не про партнерские отношения. И вот уже говорила, и повторюсь еще раз, третий критерий — это то, что нам нужно в будущем. Вот это самое важное, когда два человека понимают, что они хотят, они делятся этим с партнером и осознанно вступают в взаимоотношения и идут по этому пути. Очень важно, чтобы отношения были простыми и ясными. На самом деле мы сами их очень часто усложняем, придумываем какие-то интриги, истории. Девушкам кажется, что я должна быть такой загадкой, тогда это будет лучше, мужчина там будет больше проявлять внимание. Для мужчин мы всегда загадки. Даже если ты будешь открыта, даже если ты будешь говорить все, что ты думаешь, все, да, все свои там мысли. Мы вас все равно не поймем, потому что мужчины не понимают намеки, а женщины состоят из намеков и полунамеков. А нам это вообще непонятно. Нам нужен словарик или плакат такой метр на метр, там, не знаю, дорогой. Я хочу этому, что все остальное нам непонятно. Когда там девушка говорит, у меня закончились духи. Для мужчины, конечно, это звучит просто «у меня закончились, да, духи». Констатация, а для женщины это звучит «дорогой, у меня закончились духи, надо бы купить точно такой же флакон, он стоит 10 тысяч рублей, дай денег». И поэтому вы сразу же обижаетесь, когда мы этого не понимаем. Ну, кстати, эта фраза свидетельствует тоже о некой детской позиции, потому что раньше, когда мы маме говорили «мама, у меня заноза», мама сразу понимала, что нужно делать с этой занозой. Она тут же бежала, доставала да, эту занозу, смазывала ее и делала все, что нам нужно. И поэтому, да, возможно, это просто такая некая детская позиция, чтобы там защитить себя, не получить что-то. Опять же, вот, у женщин, но мужчина не поймет. У женщин вот эти полунамеки во всем, во всем, во всем. И для мужчин надо все объяснять достаточно понятно, достаточно коротко. И фраза, что капает кран, ну, капает, капает, да, то есть правильно говорить: дорогой, у нас протекает кран, подними свой тазобедренный сустав с дивана, иди его отремонтируй, иначе я сейчас на тебя накидаю сковородок. Ну, я утрирую, конечно, но смысл в том, что, конечно же, для нас девушки всегда остаются загадками, сколько бы мы с ними вместе не прожили, и через 60 лет, я уверен, все равно там, хотя мы будем знать каждую вашу морщинку и любить ее как в первый день, но при этом все равно ваши действия, ваши эмоции будут для нас абсолютно загадочными, потому что, как написано в одной книге, мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Да, все правильно. Ясность в первую очередь, да, нужна. Партнерские отношения — это на самом деле даже, возможно, некоторое такое временное явление, потому что это, с психологической точки зрения, это командный проект. У каждого проекта есть определенное время на реализацию какой-то цели. Поэтому для того, чтобы поддерживать гармоничные партнерские отношения, после реализации какой-то цели должна появляться новая. И так постоянно. Новая общая цель. Так сохраняется отношение. Также в семье нужно больше уделять энергии именно в сохранении отношений между мужчиной и женщиной, чем нежели, допустим, в отношении с детьми. Потому что отношения с детьми — это близкие уже родственные отношения. Они будут существовать всю свою жизнь независимо от того, расстаются родители или не расстаются. А отношения между мужчиной и женщиной могут рано или поздно закончиться. Да, и если их не подпитывать энергией, то это и может произойти. И действительно, вот ты говорила, что раньше считалось, что там женщина должна быть кухаркой. Да, раньше считалось, что жена хорошая, просто хорошая и верная. Все, это классная жена. Сейчас, благо, мир развивается, женщины уже другие, и сейчас от женщины даже требуются абсолютно другие функции. Женщина — это энергия для мужчины. То есть мужчина ждет от женщины определенный вот такой посыл, энергетический драйв для того, чтобы идти, воевать с этим миром, достигать различных успехов. И именно об этом балансе я говорила между мужчиной и женщиной. Мужчина дает какую-то модель, женщина подпитывает энергией для того, чтобы это все на самом деле реализовалось. И вот сейчас хочу сказать три хитрости для женщин. А для мужчин где? Хорошо. Как сохранить всегда огонек в ваших отношениях? Нужно просто вспомнить, как вы воспринимали своего мужчину в начале этих отношений. И, как правило, там были три параметра: восхищение своим мужчиной, доверие и благодарность. То есть, ну если даже вспомнить, да, любые отношения, которые начинаются, женщина благодарит мужчину вообще за все, что только он делает для нее, и даже самую мелочь. Со временем это все пропадает очень часто. Да, потому что очень часто женщина пытается изменить своего мужчину и слепить из него что-то другое. Да, об этом тоже сейчас скажу. Это доверие. Безусловное доверие к мужчине должно присутствовать в партнерских отношениях. Потому что, несмотря на то, что женщины могут быть тоже независимыми и реализовываться, да, и много чего знают и умеют, так устроена наша психология, что женщина выбирает мужчину, значит, он для нее закон. Если начинается конфликт мировоззрений, ну, скорее всего, партнерство прекратится рано или поздно. И правильно ты сказал про изменения. И это ведь как раз одно из правил сохранения партнерских отношений — любить и принимать человека таким, какой он есть. Помнить, что изменить вы его не сможете никак, если он сам этого не захочет. Но опять же, очень часто такое бывает, что женщина уже на первом свидании мечтает о свадьбе, и она уже представляет, да, как изменится этот мужчина. Да. Потом она делает все для того, чтобы его изменить, да, а потом такая: по-моему, я полюбила другого человека. Да. Ну, конечно, другого, потому что ты стала его менять. Вначале ты оттолкнула его от его друзей, от его увлечений. То есть вот это очень тонкий момент. И здесь есть проблема, действительно, не только у женщин, но и у мужчин, то, что мы переносим свои проекции. Она, женщина и мужчина, мы видим ее в идеальном свете сначала. То есть даже не зная человека, ну, правильно ты сказал, женщины же могут там замуж выйти, детей родить. Она мы-то даже про это не в курсе, понимаешь? Ну, ты же знаешь, откуда. Нет, я-то просто много общаюсь, ну, поняла, и много читаю. И поэтому я понимаю, что когда при знакомстве девушка на некоторое время улетает, и в глазах у нее появляется странный блеск, значит, точно, она первая примеряет фамилию мужчины, потом уже думает, как они назовут 15-го ребенка. Есть у многих девушек сейчас такая вещь. Поэтому до вступления уже в официальные отношения я рекомендую пожить какое-то время и узнать реального человека без проекции, и уже тогда только принять решение о вступлении в партнерство, потому что брак — это тоже некое заключение о, да, о партнерстве. Потому что, правильно ты сказал, в процессе брака, в процессе жизни будет всплывать именно реальность. Не то, что мужчина изменился, а он таким был всегда. Ну просто вы его не видели таким или не хотели видеть. И вот очень важно, если вы хотите долгих отношений, надо очень адекватно относиться к увлечениям своей второй половины. И вот все обиды, бывает такое, что, ну и у женщин, и у мужчин бывает такое, что вместо разговора появляются обиды. В крайних случаях появляется даже игнорирование, когда человек так сильно на тебя обиделся, что не будет с тобой разговаривать. Вот эти вещи, они никогда не приведут к партнерским отношениям, потому что вот разговаривать, понимать друг друга – это самое важное. Без этого не будет ничего. Мне бы так хотелось, чтобы люди уже вообще перестали обижаться друг на друга, просто не понимая, что вообще про партнера это не имеет никакого отношения, потому что ко мне приходят клиенты, и в процессе уже работы, видя причину раздражения на мужа, просто удивляются, что муж здесь вообще ни при чем. И эта обида, эта позиция абсолютно детская позиция. Муж ваш ни при чем. Все-таки нужно прорабатывать свои такие динамики негативные, да, для того, чтобы сохранять здоровые, нормальные партнерские отношения. И мир сейчас развивается, и люди стали заниматься развитием. И это все, я думаю, положительно сказывается вообще на то, как у нас будет происходить отношения. А как прийти к партнерским отношениям? Ведь наша жизнь, она, в принципе, закладывается в детстве. Мы учимся на каких-то примерах. Что-то берем из своей семьи, что-то берем из окружения. Да? Мы впитываем это как губка, у нас это остается в подсознании, а потом всю жизнь мы как по лекалу это повторяем и иногда даже не понимаем, что это не наш выбор. Да, ну как прийти к партнерским отношениям? Осознанность. Делаем все осознанно, и какие-то действия, которые вы подвержены эмоциям, сначала подумаем. У нас звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я вот уже, можно сказать, в пожилом возрасте. И вот сейчас вот я слышу, вот психолог призывает, чтобы, ну там, сохранить отношения, то есть пожить просто без брака. А вот я как-то не могу этого понять. Вот, а почему без брака-то? То есть сначала пожить с одним не подошло, потом с другим. Вот я с мужем со своим прожила 44 года. Царство ему небесное, он умер, а то бы мы бы жили до сих пор. Дочь вот у меня уже живет больше 25 лет замужем. А почему вот сейчас вообще молодежь, вот я встречаю, что говорят, нам лучше так пожить. Ну вот и психологи так говорят. А может быть, все-таки надо сразу вступать в брак и уже там строить свою семью и сохранять отношения? Спасибо большое. Вот я тоже соглашусь, что если бы у нас сейчас юное поколение, да и, в принципе, наше поколение было бы такое более серьезное, да, может быть, в чем-то более религиозное, может быть, в чем-то более продуманное, то, конечно же, только в начале брака, а потом все остальное. Но все-таки сейчас, к сожалению, вот, может быть, из-за какого-то падения нравов, может быть, из-за какой-то открытости, доступности, сейчас к браку приходит с большим трудом. Почему? Спасибо вам за звонок. Мне хотелось бы сначала уточнить, что когда я говорю «пожить с этим человеком», я имею в виду узнать его настоящего. Я не вкладываю сюда какие-то отдельные смыслы, наверное, о которых вы говорите, да, но нужно снимать точно все проекции для того, чтобы понять, с кем именно вы живете. То есть, если перевести на человеческий язык, что надо просто с человеком долго общаться. Конечно. И смотреть, какой он без маски. Потому что до каких-то вот таких отношений мы всегда себя немножечко приукрашиваем. И мы всегда себя показываем немножечко лучше, чем мы есть на самом деле. А, видимо, нужно общаться, присматриваться вот до тех пор, пока ты не увидишь человека вот по-настоящему, да? Да, я бы даже сказала, что лучше пережить три конфликта. В конфликтах вообще всегда прекрасно открывается человек и личность, и вы сможете увидеть, действительно ли он вам подходит, и вы хотите с ним строить в дальнейшем уже серьезные отношения, да, либо нет. То есть еще раз проговорим, когда ты говоришь, что с человеком нужно пожить, это именно не в каком-то там плане физиологическом. Конечно. А это именно в плане лучшего такого понимания друг друга, чтобы не было такого, как увиделись на следующий день, поженились, а это абсолютно чужие люди, и они не понимают друг друга вообще. Все правильно, потому что, да, увиделись, поженились, начали строить брак, и по статистике такие браки распадаются. Конечно, можно увеличивать статистику разводов, да, но зачем, когда можно подойти осмысленно к партнерским брачным отношениям? То есть, опять же, нужно научиться разговаривать еще до каких-то серьезных отношений. То есть нужно начать понимать друг друга еще на самом начальном этапе своей вот этой влюбленности. И без этого, в принципе, никак, иначе потом окажется, что это абсолютно незнакомый человек. Да, и вообще на самом деле лучшие партнерские отношения строятся все-таки, как я уже говорила, не на влюбленности. Да? Это могут быть люди, у которых нет какой-то вот страсти, влюбленности первой, но они постепенно знают друг друга, узнают, и потом уже сходятся и складывают прекрасное партнерство, да, и рожают детей, и живут долго и счастливо. Но в партнерстве должны соблюдаться все-таки 5 параметров. Это интеллектуальный, то есть, да, все-таки вы должны разговаривать на одном языке, приблизительный уровень развития должен быть одинаковым. Это чувственный или эмоциональный, также вы должны подходить друг к другу по выражению эмоций. То есть если будет один очень взрывной, другой будет, наоборот, скрытый, замкнутый в себе, ну, о партнерстве тоже сложно говорить. Также, конечно, физиологический уровень тоже у вас должен быть удовлетворен, да, и все должно подходить. Это духовный уровень, то есть и главное – поведенческий. То есть каждого должно устраивать поведение другого. Вот это основные 5 параметров, которые будут соблюдаться при гармоничном партнерстве. И меня, конечно же, вот очень затронул тот звонок, потому что, да, свадьба – это, безусловно, важно, семья – это очень важная ячейка общества, но я вот очень прошу всех вспомнить, в 1975 году вышел такой фильм «Не может быть». Он был снят по рассказам Зощенко, и в этом фильме показано, как раз женятся люди, которые друг друга не знают, и жених абсолютно не узнает свою невесту, и оказывается, что у нее там несколько детей в деревне, да, и он вообще думает, что это другой человек. Вот очень важно понять заранее, с кем ты, и чтобы человек, ну, приоткрылся тебе, и вот этот момент очень важный в построении отношений. Безусловно, я верю в любовь с первого взгляда, и дай Бог, чтобы люди жили счастливо всю жизнь, и все у них было прекрасно. Но опять же, мы видим, что бывает такое, что вот как в этом фильме, да, не может быть, бывает такое, что люди не знают ничего, они просто хотят пожениться ради чего-то, не зная друг друга, а потом у нас оказывается, что по статистике количество разводов больше, чем количество браков. Конечно, и поскольку раньше было не принято разводиться, тем не менее это было, да, были разводы, но их было меньше. Сейчас к разводам все относятся абсолютно спокойно. Поэтому... И опять же, вот тут мне кажется, что изменилось какое-то мировоззрение, и, к сожалению, если бы у нас была традиция еще 80-е, 90-е, 2000-е годы ходить к семейному психологу, как это есть там на Западе и много где, и проговаривать свои проблемы, и учиться разговаривать, да, то, возможно, многие семьи удалось бы сохранить. А то получается, что вот семья есть, они не знают друг друга, не понимают, там мужчина начинает таращиться, не дай бог, руку поднимать, еще что-то. И получается, что ячейка общества разрушается из-за того, что люди просто не понимают и не разговаривают. Да, абсолютно верно. И мне бы еще хотелось сказать, что на самом деле прекрасно, когда встретились в юношеские годы и живут долго и счастливо совместно, но, как правило, у людей сейчас ну, вот среднего возраста там 20 лет, да, 25 лет, есть некие установки от их родителей, что расставаться – это плохо. И тогда они просто живут опять с тиранами и не могут расстаться. Потому что сам по себе, да, расставание – это плохо все-таки. Ну и еще. Установки сейчас есть очень необычные, когда дети с детства в семье видят одно, а им говорят постоянно, семья – это высшая цель, а при этом они видят, как там, не знаю, там отец травмирует мать, или мать травмирует отца. И у людей в голове получается каша. С одной стороны, им говорят, семья, ячейка, общество, любовь и все прочее, а с другой стороны, они в своих семьях видят какие-то ужасные ситуации, и это тоже в дальнейшем сказывается на их жизни и на их отношениях в будущей семье. Ну, конечно, складывается, безусловно. Просто самое главное, нужно спокойно относиться к расставаниям, и все-таки нужно стремиться к своей гармонии. Насколько вам комфортно сейчас жить в этих отношениях? Насколько вы чувствуете себя хорошо рядом с этим человеком? То есть если вы чувствуете, что вам плохо, что вас унижают эмоционально, да, и, не дай бог, вообще физически, если вы чувствуете, что что-то идет не так, и вы становитесь без энергии, апатичны. Задумайтесь, как минимум, что происходит, что не так. Если вы, опять же, не готовы к переговорам, не готовы обсуждать, не готовы заменять ссоры на проработку своих каких-то проблем, то это тоже не партнерские отношения, к сожалению, к величайшему сожалению. Но я сегодня об этом говорил, но очень-очень важно, чтобы люди разговаривали. Мы говорим об этом постоянно, потому что без общения, без разговоров все это ведет к ругани, к испорченным нервным клеткам, и это нехорошо. Но как научиться разговаривать, я думаю, это самый главный вопрос 21 века в принципе. Просто разговаривать. Я понимаю. Просто разговаривать без страха. И главное, правильно делать выбор с человеком, с которым не страшно разговаривать. То есть партнеру нужно доверять настолько, что вы можете ему рассказать все. Вы понимаете, что он вас поддержит. Вы понимаете, что он принимает не только ваши достоинства. Это самое простое, да, принять достоинство человека. А он принимает и все ваши недостатки. Он понимает, что вам иногда нужно побыть одной, или вам нужно сходить с девушками или с парнями куда-то и наполниться мужской или женской энергией. Он там или она принимает, что у вас есть свои интересы, и вы хотите развиваться. То есть вы принимаете человека таким, какой он есть на данный момент. Но вот мне бы хотелось еще немножко, если есть время, рассказать. Буквально минуточка. Про развитие. Развитие, на самом деле, это очень сложный момент в партнерстве. Если вы планируете развиваться, то это должны делать оба. Если развивается один и не развивается второй, то партнерство может прекратиться в какой-то период. И тогда нужно сделать просто выбор. Либо вы сохраняете партнерство, но не развиваетесь, либо вы продолжаете удовлетворять эту потребность там, развития с другими людьми, но не накладываете претензии на своего партнера. Да, все это, конечно, сложно, отношения это очень сложно. И опять же, мне бы хотелось, чтобы было больше семей, и вот семей таких же, как вот нам наша слушательница звонила, что любовь на всю жизнь, конечно, любовь навсегда. Но, к величайшему сожалению, мы видим в окружающем нас мире, что все совсем не так. Но если люди научатся относиться друг к другу с любовью, если люди начнут разговаривать, а не кричать, не таращиться, не вырывать друг другу волосы, не травмировать своих будущих детей разными конфликтами, то все будет хорошо. Друзья мои, огромное спасибо, что были с нами на эфире. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Также с нами сегодня семейный психолог Мария Захаренко. Друзья мои, если у вас будут вопросы, пожалуйста, нам их присылайте и присылайте нам предложения для следующих тем. И опять же бы хотелось чаще слышать вас в наших эфирах, ваше мнение, потому что все, что мы делаем для вас. Мы вас крепко обнимаем.